Там, где нуждался в тебе, так дико остыло небо, и в дебрях зацвели густики. Там, где искал тебя одиноко, мы пели на краю вселенной под лунным маяком. И в окнах больше не ищу тебя. Остыла, кажется, наша звезда. Напоминай мне о себе во сна, где я гуляю в стиле диск, ем холода. Мне некуда идти, малыш. Теперь я тайны посвятите светлый серый крик. Там, где, там, где, там, где. Что чувствую, как кровь бежит по венам. Я не упал, ведь уступает лишь слабой проблемы. А ты как эхо моего ночного котлована. Я тебя спас от смерти, не потерплю обмана. А ты обманываешь каждый час. Люди привыкли убегать от настоящих глаз. Там небо цвета выгоревших судей. Там остаются далеко не люди. Там пишут не пропало, а прощай. Там одиноко стынет на столе твой чай.